В углу у исчезнувшего англичанина стояла его плита и несколько деревянных ящиков, испещренных текстами Гордона Гина. В них содержали кухонную утварь. «Мы не станем заглядывать в его комод», — сказала мама. «Мы будем держать наши вещи в чемоданах. Мы будем так же анонимны, как и англичанин, о котором говорил хозяин. И воспринимать теперь все тоже совершенно иначе, я полагаю». «Иррационально», — дополнила ее Лидия. «Тебе все это не по душе?» «Да нет, мама, все будет прекрасно». Когда на следующее утро они вышли в сад, им навстречу ринулась маленькая, черно-белая собачка и залаяла, как оглашенная. Она хваталась за мамины юбки и дрожала от волнения. «Я ей не нравлюсь», — воскликнула мама. Лидия сказала, что, возможно, собачка видела лишь женщин в джинсах или в шортах, поэтому юбки кажутся ей не столь привлекательными. «Хорошо», — пригрозила мама. «Я вызываю миньон на дуэль и поговорю с патроном об этой мерзкой маленькой твари». Завтрак месье Боннелли ожидал их в особой галерее, увитой зеленью и резервированной специально для гостей пансионата из двухместной комнаты. Красные розы были воткнуты в салфетки. «Все ли как подобает? И внимательно ли к вам миньон?» Мама ответила не сразу. Наконец она заметила, что ее розу нужно поставить в воду. Мама была упряма и не слишком учтива. «Все хорошо», — быстро сказала Лидия. «А сейчас мы собираемся на берег». «Да, на берег», — повторил хозяин жестом, выражавшим полную беспомощность. Он ведь знал. Каждый раз одна и та же история. Гости обнаруживают, что берег моря заперт среди стен, которые воздвиг хозяин роскошного отеля, чтобы оберегать покой своих гостей. Поблизости от Жуан-Ле-Пена никакого берега больше не было. Мама с дочерью долго шли к морю, а потом еще дольше вдоль стен. Стало очень тепло. Автомобили шумом пролетали мимо, останавливаясь иногда то у почты, то у калитки домов. И внезапно им открылось узкое пространство между стенами, коридор, который вел вниз, к рыбачьим лодкам. Две грибные лодки были пришвартованы у небольшого дощатого причала. «Мама», — спросила Лидия, — «как насчет экскурсии в Жуан-Ле-Пен и Монако?» «Подожди немного», — сказала мама. «У меня есть идея». «Она снова иррациональна». «Увидишь. И кончай со своей иронией». Ночью мама разбудила дочь и сказала: «Нынче полнолуние. Сейчас мы совершим морскую прогулку. Но прежде чем отправиться на берег, я хочу спросить тебя. Случилось ли с тобой такое, чтобы люди о тебе беспокоились?» «Нет». «А почему они должны заботиться о том, как я себя чувствую?» «Скажу тебе, что ощущение это очень неприятное, словно испытываешь какое-то унижение. Звучит это так. Но, мол, дадим ей отдохнуть, пусть почувствует себя хорошо. Иными словами, тогда нас оставят в покое, и мы будем делать, что захотим. Понимаешь, мои знакомые так боялись из-за меня. Право. Нет, ни слова. Как было в тот раз, когда мы вышли в море на веслах, в лунную ночь, тайком. Ты помнишь?» «Нет, мама». «Тогда вы устроили праздник лунного света на море. Но потом все сказали, что мне надо отдохнуть и не плыть вместе с ними. А теперь пойдем. Я найду этот коридор между стенами и совершу небольшую прогулку по Средиземному морю». Лодки по-прежнему лежали на берегу. «Возьмем меньшую», — сказала мама. Они влезли в лодку. Лидия поработала немного веслами, а затем позволила ветру с суши нести их дальше, все дальше и дальше в море. Отсюда видны были светящиеся фасады больших отелей вдоль побережья, и слышалась совсем слабо музыка. Море было черным, со сверкающей лунной дорожкой. Было совсем холодно. «Ты мерзнешь?» — спросила Лидия. «Конечно, мерзну. На море всегда холодно». «Мы не знали», — начала была Лидия, но мама прервала ее.